3 декабря представитель политуправления Комитета Корейской Народно-Демократической Республики по мирному объединению Родиной распространил при заявлении, в котором говорится: «В последнее время в Южной Корее с каждым днем активизируется акция представителей различных кругов и слоев населения за отставку Пак Кын Хи. В такое время южнокорейские власти как никогда бесчинствуют в военно-поджигательских происках против нас, болтая о каком-то кризисе безопасности». Министр обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов и другие военные истерики почти каждый день, являясь в передовых воинских частях и частях спецназа в районе военно-демаркационной линии, высказывают за сохранение готовности к решительному реагированию на провокацию со стороны северо-страной. Южнокорейские военные корабли и беспилотные самолеты вторгаются в наши морские и воздушные пространства, проводятся крупномасштабные артиллерийские учения по стрельбе из боевого снаряда на Западном море, представляющим собой самую горячую точку. Они постоянно обостряют военную напряженность на суше, в водах и в воздухе. А военные правители созвали свыше 20 дней раньше срока совещание ведущих командиров всех видов войск, которое планировано провести в декабре месяце, и рассматривают план военной провокации на совещание командиров видов войск. С другой стороны, устрашивают своих жителей насчет вопроса безопасности, пуская в ход болтовню, что, мол, безопасность страны находится в очень серьезном состоянии из-за возможности провокаций со стороны севера насчет пробела в госполитике, не за горами ядерное и ракетное испытание севера страны. Все эти акты южнокорейских властей призваны сфабриковать серьезное межкорейское вооруженное столкновение, действуя на наши нервы, и под предлогом чего утихомирить борьбу южнокорейского народа за отставку Пак Кын Хи, отвлечь общественное мнение в сторону вопроса о безопасности и спасти свору Пак Кын Хи от кризиса гибели. В прошлом в Южной Корее не раз произошли события, до основания пошатнувшие марионеточную власть, например, апрельское народное восстание в 1960 году и народное сопротивление в Канджу в 1980 году. Каждый раз фашисты и диктаторы поднимали вопрос безопасности и вопрос о военном положении, а такими оказались именно военные гангстеры. Пак Кын Хи, дочь диктатора-реформиста, для которого панацеей от всех было военное положение. Она и ее окружение отчаянно пытаются спасти себя путем раздувания кризиса безопасности. Пак Кын Хи и консерваторы Южной Кореи, оказавшиеся в безвыходном положении, ратуя за вопрос безопасности, всем существом надрываются удержать свою власть, но им никогда не спасти себя от жалкой участи, подчеркивается в пресс-заявлении представителя политуправления Комитета Корейской Народно-Демократической Республики по мирному объединению Родиной.